Защитник по фамилиям. Второму пассажиру. А вы? Постарайтесь вспомнить. Портфель. Ведь вы сидели рядом. Второй пассажир. Ну, вообще-то, может, и был какой-то портфель. Но под креслом или нет, разводит руками. Я ведь, знаете, потом, защитник, знаю. Второй пассажир. У меня день рождения начинался. Защитник. Не слушаю его, третьему пассажиру. А вы? Третий пассажир. Сухо. Я чужими портфелями не интересуюсь. Брагина в отчаянии. Но как же вы не помните? Вы должны вспомнить, ведь портфель лежал под вашим креслом. Вспомните. От этого зависит судьба человека. Третий пассажир. Я чужими портфелями не интересуюсь. Второй пассажир. Да вроде бы лежал. Защитник стремительно второму пассажиру. Вы уверены? Вы уверены, что под этим креслом валялся именно этот портфель, а не другой? Уверены? Второй пассажир. Ну, ручаться не могу. Первый пассажир. Вообще-то, если бы я видел, что валялся чей-то портфель, защитник, вы бы его подняли, не так ли? Стюардесса. Почему он? Это моя обязанность. Мы боремся за культурное обслуживание пассажиров. В прошлом месяце нам как раз присвоили переходящий. Третий пассажир неожиданно перебивает. Да чего там? Ну, да чего? Ну, был портфель. Только не под креслом, а при нем. Этот тип с ним всю дорогу таскался, как с писаной торбой. Я же помню, он даже в туалет с портфелем поперся бриться. А вышел оттуда небритый. Я еще тогда подумал, защитник перебивает. Стоп, достаточно. Все. Все свободны. Пассажиры покидают сцену, уносят с собой стулья. Брагина стоит поникшая, подавленная. Защитник. Вот так, Клавдия Петровна. Я вообще опытный прокурор, может вывернуть любого свидетеля наизнанку. Вы только ахнете. Брагина в отчаянии. Но как же быть? Ведь это правда, защитник. Правда — это то, что нельзя опровергнуть. Все остальное бывает правдой в зависимости от потребностей текущего момента, рыночной стоимости и вкуса потребителя. Брагина. Но ведь это цинизм. Защитник, отмахнувшись. Павел Алексеевич. Итак, есть два пути вашей защиты. Первый — устроить эдакий легкий водевиль, как вы тут разыграли, представить вас жертвой случая и все свалить на роковое стечение обстоятельств. Вылетели к маме, думали только о ней, а деньги оказались при вас случайно. Такая рождественская сказка для детей младшего возраста. Взрослые зрители чувствуют сладкий привкус липы. Да и я водевили не люблю. В них есть что-то плебейское. И потом, кто нам поверит? Нет, я предлагаю вам путь истинной драматургии. Настоящий, если хотите, почти шекспировский, да? Сразу, вы слышите, сразу признаться в преднамеренной краже. Именно преднамеренной. Еще там, в Лемпино, вы видели, что Ляхов перепутал портфель? Ведь видели, Павел Алексеевич, да или нет? Брагина, нет. Защитник Брагина, не мешайте. Павел Алексеевич, зачем вы пошли на это? Мы обсудим после. Но когда Ляхов перепутал портфель, вы только сделали вид, что не заметили. Никто, конечно, не может это доказать. Но именно поэтому лучше, если вы сами. Голос из зала перебивает. Прекрати! Из зала на сцену поднимается мать-защитника. Мать-защитника на ходу защитнику. Как тебе не стыдно? Это же безжалостный человек. Я твоя мать, буду лежать в больнице. А ты в это время будешь думать о каком-то портфеле. Ты это можешь, я знаю. Но не все такие, есть и другие дети. Защитник сухо. Мама, не вмешивайся в мою работу. Мать, буду вмешиваться. Такая милая женщина защищает порядочного человека. Он получил телеграмму, такую телеграмму. Да какой сын вообще думает в это время про деньги?